Иов, глава 24. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола. Бедных сталкивают с дороги. Все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими без одеяния и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет. И Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лице. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды. Проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не останется о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своею силою, он встает, и никто не уверен за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою?